Глава 15. Граф, видя, что Консуэла равнодушна к деньгам, попытался возбудить ее тщеславие, предложив ей бриллианты и туалеты, но и от них она отказалась. Сначала Дзастиньяни вообразил, что она угадала его тайные намерения. Но вскоре ему стало ясно, что в ней говорит лишь гордость простолюдинки. Она не хотела наград, еще не заслуженных на сцене его театра. Однако он заставил ее принять платье из белого атласа под тем предлогом, что неприлично выступать в его салоне в ситцевом платье, и потребовал, чтобы она, из уважения к нему, рассталась со своей неприхотливой одеждой. Она подчинилась и отдала свою прекрасную фигуру в руки модных портних, которые, конечно, не преминули нажиться на этом и не поскупились на материю. Превратившись через два дня в нарядную даму, вынужденная принять еще жемчужное ожерелье, которое граф поднес ей как плату за тот вечер, когда она так восхитила своим пением его и его друзей, Консуэла все-таки была красива. Хотя это и не шло к характеру ее красоты, а нужно было лишь для того, чтобы пленять пошлые взоры. Однако ей так и не удалось этого достигнуть. С первого взгляда Консуэла никого не поражала и не ослепляла. Она была бледна, да и в глазах ее, девушки скромной и всецело погруженной в свои занятия, не было того блеска, который постоянно горит во взгляде женщин, жаждущих одного — блистать. В лице ее, серьезном и задумчивом, сказывалась вся ее натура. Наблюдая ее за столом, когда она болтала о пустяках, вежливо скучая среди пошлости светской жизни, никто даже и не подумал бы, что она красива. Но как только лицо это озарялось веселой детской улыбкой, указывавшей на душевную чистоту, все тотчас находили ее милой. Когда же она воодушевлялась, бывала чем-нибудь живо заинтересована, растрогана, увлечена, когда проявлялись ее богатые внутренние силы и тайные чувства, она мгновенно преображалась. Огонь гениальности и любви загорался в ней, и она приводила в восторг, увлекала, покоряла, совершенно не отдавая себе отчета в тайне своей мощи. Графа удивляло и странно мучило его чувство к Консуэла. У этого светского человека была артистическая душа, и Консуэла впервые заставила задрожать и запеть ее струны. Но и теперь этот вельможа не понимал, сколь ничтожны и бессильны были его способы завоевать эту женщину, так мало похожую на тех, кого ему удалось развратить. Он вооружился терпением и решил попытаться пробудить в ней чувство соперничества. Он пригласил Консуэла в театр, в свою ложу, надеясь, что успех Карилы разбудит в ней честолюбие. Но результат получился совсем не тот, какого он ожидал. Консуэла вышла из театра равнодушная, молчаливая, уставшая от грома рукоплесканий, но совсем не захваченная ими. У Карилы она не нашла подлинного таланта, благородной страсти величия. Она считала себя достаточно сведущей, чтобы судить об этом искусственном сделанном таланте, загубленном в самом начале беспорядочной жизнью и эгоизмом. Равнодушно поаплодировала она Мадонне, проронила несколько сдержанных слов одобрения, но не захотела разыгрывать пустой комедии, восторгаться соперницей, не возбудившей в ней ни страха, ни восторга. На минуту графу показалось, что Консуэла в душе завидует, если не таланту, то успеху Кариллы. «Успех этот ничто в сравнении с тем, какой предстоит вам», — сказал он ей. «Он дает лишь слабое представление о победах, которые ожидают вас, если вы покажете себя публике такую, какой показали себя нам. Надеюсь, вы не испуганы тем, что здесь видели». «Нисколько, сеньор граф», — улыбаясь, ответила Консуэла. «Эта публика не страшит меня, я даже и не думаю о ней. Я думаю о том, что можно было бы еще сделать с этой ролью. Карилла исполняет ее блестяще, но, мне кажется, в ней есть и другие неиспользованные ею эффекты». «Как, вы не думаете о публике?» «Нет, я думаю о партитуре, о замысле композитора, о характере роли, об оркестре, достоинство которого надо использовать, а недостатки скрыть, постаравшись превзойти самое себя в некоторых местах. Я слушаю хор, который не всегда на высоте. Он, по-моему, требует более строгого управления. Обдумываю, в каких местах надо будет пустить в ход все свои возможности, предусмотрительно приберегая для этого силы в местах менее трудных. Как видите, господин граф, есть много такого, о чем стоит подумать помимо публики, которая ничего в этом не понимает и ничему не может меня научить». Эти здравые взгляды и строгая оценка до того поразили Дзастиньяни, что он не решился расспрашивать далее и со страхом спросил себя, какими средствами может такой поклонник, как он, подчинить себе этот необычный ум. К дебюту обоих молодых людей готовились по всем правилам, практикуемым в подобных случаях. Между графом и Порпорой, между Консуэло и ее возлюбленным, шли бесконечные пререкания и споры. Старый учитель и его даровитая ученица восставали против пышных шарлатанских объявлений, против того бесчисленного множества мелких и пошлых приемов, которые мы в наше время сумели довести до наглости и обмана. В то время в Венеции газеты не играли большой роли в этих делах. Тогда не умели еще так искусно подбирать состав публики, не прибегали к помощи рекламы, к бахвальству выдуманных биографий и к той всесильной машине, что зовется клакой. Тогда были в ходу серьезные происки и страстные интриги. Но они происходили в узком кругу, а все решала сама публика, наивно увлекаясь одними артистами, столь же искренно не любя других. И не всегда при этом главную роль играло искусство. Тогда, как и теперь, в храме Мельпомены боролись страсти и страстишки, но прежде не умели скрывать так искусно причины разногласий и относить их за счет неподкупной любви к искусству. А за всем этим в конечном итоге скрывались все те же мелкие человеческие чувства. Только цивилизация еще не прикрывала их затейливой внешней оболочкой. В такого рода делах Дзустиньяне вел себя скорее как меценат-вельможа, чем как директор театра. Тщеславие было для него более сильным двигателем, чем жадность у обычных любителей наживы. В своих салонах он подготовлял публику, подогревая успех своих представлений. В его методах не было поэтому ничего подлого или низкого. Он вносил в них чисто ребяческое самолюбие, стремление восторжествовать в своих любовных похождениях, умение ловко использовать светскую болтовню. И вот теперь он начал понемногу, довольно-таки искусно, разрушать здание, некогда воздвигнутое его же собственными руками. Здание славы Кариллы. Все видели, что он хочет создать славу новой звезде. Ему приписывалось уже полное обладание тем предполагаемым чудом, которое он собирался показать. Бедная Консуэла еще не подозревала о чувствах графа к ней. А вся Венеция уже говорила, будто ему опротивила Карилла, и он собирается заместить ее, устроив дебют своей новой любовницы. Многие добавляли, какое издевательство над публикой и какой вред для театра. Его фаворитка какая-то уличная певичка, которая ничего не умеет и обладает лишь красивым голосом да сносной наружностью. Начались интриги сторонников Кариллы. Разыгрывая роль соперницы, принесенной в жертву, она подбивала многочисленных своих поклонников и их друзей расправиться с цыганочкой за ее наглые происки. Начались интриги и в защиту Консуэла. Тут хлопотали женщины, у которых Карилла отбила или совратила мужей и возлюбленных. Были здесь и мужья, предпочитавшие, чтобы известная кучка венецианских донжуанов увивалась лучше вокруг новой дебютантки, чем вокруг их собственных жен. Наконец, в числе интригующих, были обманутые и отвергнутые любовники Кариллы, жаждавшие, чтобы успех ее соперницы отомстил за них. Истинные любители музыки также разбились на два лагеря. В одном были сторонники таких столпов, как Порпора, Марчелло, Йомелли и другие, предсказывающие, что с появлением на сцене превосходной певицы туда вернутся и добрые старые традиции. В другом были второстепенные композиторы, чьи более легковесные произведения всегда предпочитала Карилла. Ее уход грозил их интересам. Вообще весь театр Сан-Самуэля пришел в волнение. Музыканты оркестра, боявшиеся, что их засадят за давно забытые партитуры и придется серьезно взяться за работу, весь персонал, предвидевший реформы, всегда связанные с переменами в труппе, даже машинисты сцены, костюмерши, парикмахеры, все всполошились, все были за или против дебюта. По правде говоря, в республике этим дебютом интересовались гораздо больше, чем действиями нового правительства, возглавляемого дожем Пьетро Гримальди, который недавно мирно заступил место своего предшественника, дожа Луиджи Пизани. Консуэла была в подавленном состоянии духа. Ее огорчали и промедления, и все эти тревоги, связанные с ее начинающейся карьерой. Она готова была дебютировать без всяких приготовлений, сразу, как только разучит новую оперу. Совершенно не разбираясь в этой массе интриг, она считала их скорее опасными, чем полезными, и была убеждена, что может отлично обойтись без них. Но граф знал глубже тайны театрального дела, и, желая, чтобы его воображаемая близость с Консуэло вызывала не насмешки, а зависть, делал все возможное, чтобы завербовать ей как можно больше сторонников. Ежедневно он вызывал ее к себе и представлял всей городской и провинциальной аристократии. Скромность и душевная подавленность Консуэлла плохо способствовали его планам, но стоило ей запеть, и она одерживала блестящую, решительную, бесспорную победу. Анзалета отнюдь не разделял отвращение своей подруги к разным побочным средствам. Его собственный успех далеко не был так обеспечен. Прежде всего, граф относился к нему не с таким интересом. Затем тот тенор, которого ему предстояло заменить, был первоклассным певцом, и заставить забыть его было не так-то легко. Правда, Анзалета тоже каждый вечер выступал у графа, и Консуэлла удивительно искусно умела выдвигать его на первый план в дуэтах. Увлеченный и поддерживаемый ее могучим талантом, далеко превосходившим его собственный, Анзалетта часто пел очень хорошо. Ему много аплодировали, поощряли его, но прекрасный голос юноши, возбуждавший восторг в начале его пения, потом проигрывал в сравнении с голосом Консуэлла. И не только слушатели находили в нем недостатки, но он и сам с ужасом сознавал их. Тут бы ему с новым жаром приналечь на работу, однако Консуэлла никак не могла убедить его заниматься с ней по утрам на корте Минелли, где она продолжала жить, несмотря на все уговоры графа, предлагавшего устроить ее более прилично. Анзалета был до того поглощен разными визитами, хлопотами, интригами. У него было столько мелких забот и тревог, что он не мог найти ни времени, ни желания для работы. Среди всех этих треволнений Анзалета пришел к выводу, что наиболее опасным врагом для него является Карилла. И зная, что граф с ней больше не видится и нисколько ею не интересуется, решил побывать у нее, чтобы склонить на свою сторону. Он слышал, что певица весело и с философской иронией относится к измене графа и к его мести, что она получила блестящее предложение от итальянской оперы в Париже и ждет только провала своей соперницы, в котором, по-видимому, уверена, а пока хохочет и издевается над несбыточными мечтаниями графа и его приближенных. Анзалет решил обезоружить этого страшного врага, действуя лукаво и с осторожностью. И вот однажды, расфронтившись и надушившись, он отправился к ней после полудня, в тот час, когда в венецианских дворцах царит тишина. Все отдыхают, и посещения весьма редки.